Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, посвященный Тамбовскому крестьянскому восстанию 1920-21 годов. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова, и о восстании продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, в прошлой программе мы говорили о создании главного оперативного штаба в ноябре 1920 года. Как я понимаю, этот штаб и возглавит восстание, которое получит название Антоновского по имени его руководителя. Это был организационный и военно-политический центр. Начальником главного оперативного штаба стал Александр Степанович Антонов, и а командующим армией или командармом был избран Петр Михайлович Токмаков, бывший офицер, давний приятель, друг и соратник Антонова. После того, когда Токмаков погибнет в конце февраля 1921 года, его сменит Иван Егорович Ишин в главном оперативном штабе, тоже соратник Антонова, и еще по эсеровскому подполью первых годов 20 века. Ну и, соответственно, созданием главного оперативного штаба восстание и повстанческие силы приобрели организованную форму, и вот до нового 1921 года по-прежнему повстанцы придерживались активных рейдовых операций. Антонов действовал в северо-западной части Борисоглебского и юго-восточной части Тамбовского уездов. При этом понятно, что за ним охотились наиболее подвижные и отборные части противника красных. Их попытки ликвидировать главный оперативный штаб, хотя несколько раз они были близки к этому, не давали результата. Антонов был буквально неуловим. Но самое главное, что вот во всех этих местности, где он появлялся, немедленно возникали новые повстанческие группы, формирования, отряды, и с восстанием по-прежнему не удавалось справиться. Ну и вот тут нужно, кстати, сказать, что были, например, и села, населенные пункты, которые занимали нейтральную позицию в этом конфликте, то есть те, которые не поддерживали ни большевиков, ни антоновцев, стараясь держаться в стороне от гражданской войны. Но если Антонов видел эту принципиальную разницу, то противник, как правило, нет. И долго соблюдать нейтралитет или сохранять независимость не удавалось. Рано или поздно перед каждым селом или деревней вставал выбор, кого все-таки он поддерживает, кому будет оказывать помощь, красным или Антонову. При этом надо сказать, что антоновцы довольно, в общем, показали себя и соратники Антонова неплохими психологами. Если красные действовали в первую очередь репрессивными методами, то Антонов, наоборот, вел активную пропаганду, старался перетягивать нейтральные населенные пункты на свою сторону, и очень часто ему это удавалось. Так как, например, произошло в большом селе Архангельское, в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии. Ну и вот если подводить итоги 2020 года, то нужно сказать, что в декабре 2020 года территория восстания по сравнению с концом августа, начало сентября увеличилась ровно в 15 раз, и восстание уже охватило общую площадь почти в 20 тысяч квадратных километров. То есть это действительно была большая малая война. И хотя и антоновцы порой несли потери, и каких-то тактических успехов добивались красные, но справиться с восстанием не удавалось, оно ширилось. Более того, проблема заключалась в том, что объективная трудность, которая играла на руку антоновцам, в общем-то, надежными и весьма боеспособными со стороны противника, это были либо войсковые части чекистов, но они были сравнительно немногочисленные, либо сводные отряды, подразделения, там, эскадроны, роты, дивизионы, которые формировались из курсантов, будущих командиров Красной Армии. Они показывали действительно и политическую надежность, и достаточно большую стойкость в боевых действиях. А вот обычные части Красной Армии, в общем, не очень охотно воевали против антоновцев, и вот действительно брожение в них было. И особенно вот возвращавшиеся пленные, да, которые, как я уже говорил в прошлых программах, очень часто отпускались Антоновым, они вели разговоры, ну, агитацию, грубо говоря, которая подрывала моральный дух противника. Антоновцы достигали каких-то успехов. Так, например, вот 30 декабря они захватили и полностью разграбили станцию Нжавина, где в руки их попали достаточно большие запасы. При этом, например, Нжавина защищал достаточно сильный отряд, более 400 человек. У них было два пулемета, но они вообще не приняли бой, просто сбежали в полном составе. Пулеметы, бросив пулеметы противнику, винтовки, патроны. И вот один из командующих писал в своем приказе по войскам губернии: подобного проявления трусости и низости в рядах войск, сражающихся против бандитов, еще не было. При этом 35 человек из числа беглецов, бежавшие с этой станции, они по приказу командующего войсками Тамбовской губернии Редько были расстреляны за трусость, проявленную на поле боя. И более того, теперь вот командующий войсками приказал прикрепить каждому пулемету в состав пулеметного расчета обязательно включить еще надежного коммуниста. Потому что танковый пулемет «Максим», самый распространенный в то время, он превращался в очень серьезное оружие массового поражения, говоря современным языком. Более чем 250-патронная лента, если мне память не изменяет, навскидку. В общем, это было серьезное оружие. Потеря каждого пулемета становилась просто настоящим событием. В результате, в общем-то, если посмотреть на конец 2020 года, то мы увидим, что вот на той огромной площади, которую охватило восстание в Борисоглебском, Тамбовском, Кирсановском уездах, ну, оставалось очень немного островков советской власти. То есть это были либо железнодорожные станции, которые были укреплены, имели постоянные гарнизоны, либо какие-то действительно особо важные населенные пункты, пользовавшиеся поддержкой центра. Понтоновцы захватывали разные железнодорожные станции. Там, кстати, вот на станции Иноковка между Тамбовым и Кирсановым в их руки попал вагон с боеприпасами. Понятно, что боевые действия сопровождались, как я еще раз говорил, взаимным ожесточением достаточно. Так, например, в селе Олежки Борисоглебского уезда, это было во второй половине декабря, большой достаточно отряд повстанцев, около 500 человек, они переоделись в красноармейскую форму. Командовал этим отрядом бывший офицер Иван Макарович Кузнецов, прапорщик военного времени, то есть произведенный в первый офицерский чин в годы Первой мировой войны и очень близко к сердцу принявший дело Антонова. То они переоделись в красноармейскую форму и захватили весь районный революционный комитет. 22 человека, все они были зарублены, как им объявили, за преступление против народа. И вот такие боевые действия, они носили постоянно такой достаточно, так сказать, интенсивный характер. При этом еще надо сказать, что действия властей в Тамбовской губернии, они подхлестывались достаточно жесткими приказами из центра. Ленин и Дзержинский издавали достаточно строгие приказы, приказывая карать не только антоновцев, но и тех коммунистов, которые плохо с ними сражаются. Ну вот, наверное, на рубеже 20-21 года уже пресловутая станция Инжавина, она была одним из главных, так сказать, центров притяжения и атакующих усилий повстанцев и защитников со стороны красных. При этом, например, при взятии Инжавина в декабре 2020 года антоновцы уничтожили полностью всю выездную сессию губернской ЧК во главе с чекистом Зегелем Артуром Вальдемаровичем. Они все были расстреляны или погибли в бою, потому что чекисты прекрасно понимали, что пощады им никакой не будет. Ну вот так ситуация развивалась. К Новому году командующий войсками Тамбовской губернии Редько сдал командование новому командующему Скудре, который был прислан из Орла, из штаба Орловского военного округа. Что интересно, комиссия, например, которая разбиралась в причинах и возникновения восстания, в причинах неудачи его подавления, она вот начала свое резюме, свои рекомендации со следующих очень важных заявлений. Во-первых, значит, какие меры предлагали члены комиссии для ликвидации повстанческого движения в Тамбовской губернии. Причем было написано, ну вот это уже под новый 21 год, что это движение принимает катастрофический характер. Принять следующие меры. Параграф 1. Оккупировать территорию Тамбовского, Кирсановского и Борисоглебского уездов путем наводнения и планового распределения вооруженной силы. Провести широкую политическую работу по выработанному плану как в действующих частях, так и среди населения. И нужно просить ЦК партии командировать потребное для этой цели количество партийных работников, потому что к концу 2020 года, то есть, соответственно, за конец августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца с небольшим 2020 года, антоновцы убили до 800 активных коммунистов и советских ответственных работников. Низовой аппарат практически был разрушен. И кадров для восстановления советской власти вот в этих трех уездах не хватало. В этом документе, который я процитировал, конечно, в глаза бросается первое слово «оккупировать территорию Тамбовского, Кирсановского и Борисоглебского уездов». Даже власть уже не скрывала своих, в общем-то, достаточно очевидных планов и характера даже. Это же ярко свидетельствует о характере вооруженной борьбы, вообще о смысле происходящих событий. Если власть на территории своей собственной страны приказывает или предлагает оккупировать какие бы то ни было районы или территории, это значит, что в этих районах и на этой территории она полностью отвергается населением на самом деле. И это очень, как мне кажется, весьма показательное заявление. С 21 года, как раз зима 20-21 года, если говорить точно, то это февраль 21 года, да, зима 20-21 годов – это пик Тамбовского восстания, когда оно принимает наибольший размах, ну и, соответственно, когда власть начинает действовать вот именно по этому плану путем оккупации, да, наводнения вооруженными силами территории Тамбовской губернии. Вот в одной из предыдущих программ я говорил о соотношении сил, но вот нужно сказать о том, что действительно порядка 50-60 тысяч человек весной 21 года было уже советских регулярных войск на территории Тамбовской губернии. Но если взять вообще все военизированные формирования, пополнения, которые после апреля 21 года прибывали, взять вооруженных людей, которые привлекались для подавления антоновского движения, то можно говорить о том, что, наверное, численность этих войск превысила к лету 21 года, к июню, наверное, 100-120 тысяч человек, примерно в этих пределах. Это при том, что повстанцы никогда не насчитывали одномоментно, да, более 20-25 тысяч человек. Ну, плюс к этим людям нужно еще назвать другие единицы, скажем так, Красной Армии, там 4 бронепоезда, ну, да, да, артиллерия, нет, техническое оружие. Там, авиация, техническое оснащение просто производят. Такие технические силы привлекались для борьбы с регулярной русской армией генерала Врангеля там, на Южном фронте. Интересно, что новый командующий войсками Тамбовской губернии, Скудра, да, латыш, прибывший из Орловского военного округа, он был и командующий, кстати, войсками Орловского военного округа, он, например, признавал, что Антонов весьма умело ведет свою пропаганду. Вот в одном из своих приказов он писал: «Расстреливая, разрубая на куски одних, великодушно распуская на все четыре стороны других, противник вносит больше вреда в наши ряды, чем десятки пулеметов в его руках». Конец цитаты. Ситуация, в общем-то, достигла такого напряжения, что 31 декабря в Москве состоялось такое высокопоставленное совещание, которое было посвящено ликвидации Антоновщины. На этом совещании возглавлял Дзержинский, председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии, присутствовал главком вооруженными силами Советской Республики Каменев, командующий внутренними войсками Корнев и другие ответственные советские товарищи. И вот тогда было принято решение направить уже регулярные войска Красной Армии, тем более, что после ликвидации Южного фронта и эвакуации русской армии из Крыма оставалось, в общем-то, только один очаг белого движения на востоке, на Дальнем Востоке России. Это был периферийный вопрос по сравнению с тем, что происходило в Тамбове, по существу, в общем-то, сравнительно недалеко от Москвы. На этом же совещании было решено назначить нового командующего войсками Тамбовской губернии. Им был выбран тоже военспец Александр Васильевич Павлов, бывший командующий 10-й Красной армии, который позднее, потом, во время Ижовщины, станет жертвой ижовских репрессий, жертвой Сталина. Тем более, что в январе 21 года, вот Павлов вступил в командование войсками Тамбовской губернии, и это все происходит на фоне новых мелких успехов антоновцев. Павлов достаточно энергично начал действовать. В то же самое время и Антонов провел очередную реорганизацию своей армии. В середине января партизанская армия Тамбовского края единая, она была разделена на две армии, первую и вторую. В первой армии было повстанцев 10 полков, а во второй было 4. И вот до своей гибели командовал второй повстанческой армией Петр Михайлович Токмаков. Он погиб в конце февраля, в начале марта 2021 года. А первой армией непосредственно командовал Антонов, и начальником штаба его был бывший поручик русской армии Иван Архипович Губарев. Когда Антонову нужно было отлучаться по делам главного оперативного штаба, то непосредственно должность командарма исполнял один из его ближайших соратников Дмитрий Егорычев. Причем интересно, что надо сказать, что тогда же зимой 21 года во всех антоновских частях были введены знаки различия. Командиры носили нашивки в виде полосок, треугольников и ромбов на левом рукаве. Причем все полки вот этих двух повстанческих антоновских армий, их было, как я еще раз говорю, было 14 всего, да, 10 в первой армии, 4 во второй. Правда, потом численность немножко менялась в сторону увеличения. Во всех этих полках каждый полк имел свое боевое знамя. Знамя было красного цвета. На знамени было начертано название полка. Они назывались по названию тех сел, уроженцы которых комплектовали полк. То есть там 9-й Семеновский, 4-й Низовский, 3-й Кирсановский, 10-й Волчий Карачанский и так далее. А на знамени был начертан лозунг «Партия социалистов-революционеров, известный еще с дореволюционных времен, в борьбе обретешь ты право свое». Значит, общая численность двух антоновских армий вместе со всеми вспомогательными летучими частями, разведками и прочим в конце января, в начале февраля 2021 года составляла примерно 10 тысяч человек. В общем-то, это были далеко не единственные силы повстанцев, но, как я уже говорил, серьезным препятствием для Антонова служил недостаток вооружений и боеприпасов, которых повстанцам, конечно, не хватало. Если бы они не испытывали недостатки в оружии, тогда, конечно, наверное, было бы намного больше. Здесь нужно сказать, что несколько мифов опровергнут. Например, советские историки писали неоднократно о том, что повстанцы сжигали целые села и деревни в ходе боевых действий. Однако вот названий населенных пунктов, которые якобы они сожгли, их просто нет. Никто их не приводит. Точно так же нужно серьезно скорректировать представление о том, что на территориях, которые контролировали антоновцы, царил дикий, бессмысленный, никем и ничем не ограниченный террор. Антоновцы действовали весьма и весьма разборчиво. Принципиальных коммунистов, большевиков, людей с партийными билетами и еще к тому же упорствующих в своих взглядах, они уничтожали безжалостно и порой очень жестоко и мучительно. Это правда. Однако членов сельсоветов, членов комитетов бедноты, сельских коммунистов, которые вступали в партию под влиянием там, каких-то субъективных причин, колебались в своих настроениях, они очень часто подвергали серьезной идеологической обработке, даже пытались зазывать свои ряды и старались, в общем-то, в этом направлении достаточно успешно. Здесь как раз можно отметить то, что к февралю 2021 года, о котором у нас сейчас идет речь, половина сельских коммунистов, то есть тех членов партии, которые жили в селах и деревнях Кирсановского уезда, по официальному признанию уездного комитета партии, она оказалась на стороне Антонова либо в частях Антонова. Это как раз доказывает то, что и Антонов, и Токмаков, и Колесников, и другие руководители повстанцев, они свою карательную политику проводили весьма и весьма разборчиво. Вот недавно был обнаружен временный устав наказаний подсудных армейским судом. Это такой уголовный кодекс антоновцев. Он был очень небольшой, там было 37 параграфов статей, таких проступков и преступлений, за которые полагалось наказание трех видов. То есть три вида наказания у антоновцев всего было. Это выговор, плети от 80 до 50 и расстрел. Самые суровые наказания налагались за шпионаж, за пропаганду коммунизма, то есть не за антисоветскую, да, а за советскую агитацию и пропаганду, и укрывательство коммунистов и чекистов. Кроме того, также из 37 статей 16, в общем, достаточно много, но все-таки не половина. 16 статей предусматривали расстрел, причем расстрел был предусмотрен за чисто уголовные преступления, например, грабеж с убийством, бандитизм и так далее. Это закон по отношению к повстанческой армии антоновской или ко всему населению? И к тем, и к другим. Причем интересно, ну, самое серьезным бичом повстанцев, и я думаю, что, в общем, тут не будет, конечно, никакого открытия, это был самогон и потребление крепких алкогольных напитков. Но, что интересно, два параграфа предусматривали ответственность за вот это преступление, связанное с самогоном. В первом варианте за распитие самогона предполагался выговор или разжалование в рядовые. Вот. А за изготовление самогона с целью его продажи повстанцам, бойцам армии, наказание было уже гораздо более суровое, от 15 плетей до расстрела в зависимости от объемов, видов там, и так далее, и так далее. Расстрел предусматривался и за выдачу бойцов повстанческой армии, партизан, частными лицами, красным и чекистам, то есть за предательство. Ну и, наконец, что очень интересно, 50 плетей, то есть полный, фактически мало кто мог выдержать, 50 плетей полагалось, цитирует последний 37-й параграф, за грубое обращение с пленными в организованных местностях со стороны жителей и самовольную расправу с ними. То есть речь идет о пленных большевиках. Таким образом, Антонов и на словах, и на деле пытался, в общем-то, на самом деле, говорит, стихию народного гнева, скажем так, ввести в какие-то рамки, насколько вообще это в той ситуации, в тех условиях было возможно. Все пленные, которых захватывали антоновцы, разделялись на три категории. Это комиссары-коммунисты, командно-начальствующий состав и рядовые. Значит, комиссары и коммунисты осуждались на смерть, причем зачастую мучительную и долгую. Командно-начальствующий состав Красной Армии все было, в общем, наоборот. Разговор был долгий, а смерть, как правило, быстрая и мгновенная. Ну и вот, соответственно, то, что касается рядовых, то, как я говорю, рядовых держали в плену 2-3 дня, с ними вели идеологические беседы, политическую обработку, а потом, вот, соответственно, во время этой политобработки агитаторы антоновские рассказывали им о целях всенародного восстания против насильников-коммунистов, как говорит один документ. Потом, значит, им предлагали вступать в ряды антоновских армий. Кто хотел, вступал, а кто не хотел, тот получал отпуск. Была такая своеобразная бумажка с печатью, в которой говорилось о том, что такой-то красноармеец взят в плен, он взят там-то, отпущен тогда-то во столько-то часов. Ставился штамп полка, подпись командира полка, заместителя, и, соответственно, с этим пропуском красноармеец отпускался и возвращался уже в свою часть. Но с этой бумажкой его судьбу трудно, в общем, на самом деле, было себе представить, считать ее счастливым. Хотя многие просто получали обратно оружие и становились опять в свою часть. Ну и, наконец, да, Вот нужно сказать о том, что все равно были случаи, когда, ну, по каким-то исключительным там причинам не убивались коммунисты, захваченные в плен, или представители командно-начальствующего состава, то есть командиры Красной Армии. Но кто подлежал абсолютному и полному уничтожению, даже без особых допросов, это вот воины-интернационалисты, сражавшиеся в частях Красной Армии, латышские стрелки, венгры, мадьяры, китайцы. Тем более, что именно этими частями комплектовались отряды красных, карательные, которые как раз и занимались сожжением сел и расстрелом заложников. Ну вот, например, можно сказать, что 29 декабря 1920 года отряд латышских стрелков, которым командовал Петр Андреевич Альтов, сжег два села Никольское и Коптево Тамбовского уезда Тамбовской губернии. Было сожжено 230 домов в двух селах. Да, вы представьте себе, это же огромно. Ну, то есть, грубо говоря, по 115 домов в каждом селе, они все были объявлены домами мятежников. То есть, кто-то из этих домов ушел в армию Антонова. И было расстреляно 150 крестьян. Видимо, как заложников, членов семей повстанцев или просто тех, кто подвернулся под руку. Ну и, соответственно, смертные приговоры выносились трибуналами антоновскими, таким воинам-интернационалистам, и обязательно подчеркивалось, что они расстреливаются там за такие-то преступления и за вмешательство во внутренние дела России, что вообще, конечно, нельзя не выделить и не подчеркнуть. Ну вот, в частности, например, образец антоновской пропаганды в заключении нашей сегодняшней программы – отрывок из воззвания к мобилизованным красноармейцам. «Братья красноармейцы, комиссары-коммунисты послали вас усмирить нас, как они называют бандитов. Но, дорогие братья, опомнитесь, голос русского народа, а не голос властителей и комиссаров, взывает к вам. Опомнитесь, никаких бандитов, никаких разбойников нет. Есть едино восставший страдалец русский народ. Голодный, холодный, измученный и разоренный в конец, загнанный комиссарской властью в тупик. Он не вынес гнета палачей коммунистов, и разъяренный зверь поднялся с русским огромным кулаком на своих угнетателей, но не на вас, и тем более не на тружеников-землепашцев, это было бы ужасно, а на действительных врагов наших, врагов всего русского народа, кровожадных коммунистов. Пора перестать верить им, обманщикам. Идите к нам, нас немало, нас много, нас весь восставший родной вам народ. Идите общими силами строить с нами хорошую жизнь». Конец цитаты. Такие листовки, обращения, воззвания имели определенный эффект. В заключение расскажу, что наиболее плодовитым участником, организатором Тамбовского восстания, который очень часто занимался составлением подобного рода текстов, был родной брат Александра Степановича Антонова, Дмитрий Степанович. При этом, в общем, он пытался еще и в стихотворной форме вирши какие-то такие агитационные сочинять, подписывая их гордым псевдонимом «Молодой лев». Скажу в заключение, что зимой 21 года, когда восстание достигло своего пика, например, в занятой части повстанцами Борисоглебского уезда они контролировали 27 волостей из 33, то есть 4 пятых фактически уезда, 80% населения симпатизировало Антонову и Токмакову. Таким образом, можно говорить, что бесспорно, конечно, это действительно была война власти со своим народом. Здесь мы прервемся и в следующей программе продолжим историю Тамбовского восстания. В студии радио «Град Петров» были Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.